А в завершении передачи поставлю вам песню с нового альбома экспериментаторов «Of Montreal». Альбом называется «Невинность протягивает руки». Это мне напоминает, как однажды Пауло Коэльо приобнял меня за плечи и сказал на ухо: «Когда что-то уходит, это происходит потому, что вот-вот появится что-то другое». Не знаю, что он имел в виду, но, вооруженный этой мудростью, я начал смело глядеть в глаза грядущему дню. Что и вам рекомендую. Грядущему дню нравится, когда мы смело глядим ему в глаза. Спасибо.